На следующее утро Сатурнина осознавала всю тяжесть своего недуга. Она переоценила себя, когда думала, будто ничем не рискует, проживая с этим человеком под одной крышей. «Я такая же дура, как все остальные», — негодовала она. Мысли ее непрестанно крутились вокруг случившегося. «Никогда больше не надену эту юбку», — клялась она себе в метро. В школе Лувра она читала попавшегося под горячую руку студента, который курил. «Что на вас нашло?» — удивился парень. «Это запрещено!» «Ну и что? Вы 100 раз видели меня с сигаретой?» «А в 101-й видеть не желаю!» — отрезала она. Сатурнина сама себя ненавидела за раздражительность. Вернувшись в свою комнату, она бросилась на кровать и попыталась собраться с мыслями, но думать больше не хотелось. Она посвятила этому занятию много часов, так ни до чего и не додумавшись. После бессонной ночи глаза ее закрылись сами собой, и молодая женщина провалилась в забытье, из глубины которого до нее доносились слова «Смерть — не исчезновение». «С чего вы взяли, что я их наказываю?» «Я кроток, как агнец. Я безобиден». Сатурнина приоткрыла глаза и заговорила сама с собой. «В самом деле, я его не боюсь. А что, если я права?» И вдруг она села на кровати, вытаращив глаза. «Он их не убивал. Квартиросъемщицы исчезли. Это их дело. Он, наверное, и не знает, где они. Они вошли в темную комнату, разочаровали его, но он их не наказывал. Они просто ушли, не выдержав его презрения». Она мысленно перебрала все их беседы, даже зловещие. «Если вы войдете в эту комнату, я об этом узнаю, и вам не поздоровится». Прозвучало не угрозой, а предупреждением. Если нарушение запрета принесло им несчастье, Дон Элимирио был тут ни при чем. Что же в ней такого могло быть, в этой окаянной темной комнате? Во всяком случае, не 8 трупов, вопреки тому, о чем она постоянно думала. Наверное, какая-то страшная тайна. Разве испанец не имеет права на страшную тайну? А можно ли? Задумалась Сатурнина, скрывать страшную тайну, не будучи ни в чем виноватым. Ей показалось, что можно. Например, он мог хранить в этой комнате доказательства жестокого нападения, которому подвергся сам, или, скажем, создал произведение искусства дурного вкуса, но необходимое для его душевного равновесия. Ее воображения не хватило, чтобы перечислить все гипотезы. Сколько раз Дон Элимирио пытался убедить ее в своей невиновности? Ни разу она не пожелала его выслушать. Она принудила его к молчанию, поносила, хаяла без малейших на то доказательств, а он, оклеветанный, даже не возмутился. Перебрав все это в уме, Сатурнина пришла к выводу, что влюбилась в душевнобольного, в самодовольного типа, в человека высшей степени несуразного, но не в убийцу. И, решив так, испытала помимо облегчения незнакомую прежде радость. «Сохраняй трезвую голову», — увещевала она себя. «Тебя бросает из крайности в крайность. Презумпция невиновности — вещь хорошая, но никакой уверенности у тебя нет. Единственно достоверно то, что ты не знаешь, с кем имеешь дело, и надо держать ухо востро». Из этого следует, что Дон Элимирио был прав, по крайней мере, в одном. Сатурнине действительно покровительствовала Афина. Когда ее позвали к ужину, молодая женщина постаралась войти в кухню как можно спокойнее и выглядеть как можно естественнее. Дон Элимирио встретил ее взглядом, который впервые не показался ей странным. «Вы не надели сегодня юбку?» «Не каждый же вечер», — сухо ответила Сатурнина. «Ты не обязана быть до такой степени нелюбезной», — — мысленно отдернула она себя. «Выберите шампанское. Вы у себя дома». Сатурнина открыла холодильник и принялась с интересом читать этикетки. «Тетенджекон де шампань», — объявила она. «Открываю? Прошу вас». Она наполнила все те же фужеры и увидела, как заиграл золотом хрусталь. Они произнесли привычный тост и выпили. «Это мое любимое!» — воскликнул он. Ей шампанское показалось изумительным, но чуточку рисковатым. Она оставила это мнение при себе, чтобы не задеть лишний раз восторженного испанца. «Я приготовил сарсуэлу», — объявил он. «Что это такое?» «Попросту говоря, это паэлья без риса. Обычно туда кладут много омара, но поскольку мы только что ели его дважды подряд, я заменил этот ингредиент спаржей». «Не вижу связи». «Ее и нет. Это чтобы подчеркнуть абсурдность глагола «заменить». Понятие замены лежит в основе краха человечества. Возьмите Иова». «Опять не вижу связи. Я положу вам побольше, потому что уже заметил, что вы не в пример большинству женщин не притворяетесь, будто едите, как птичка». У Сатурнины, не далее, как вчера влюбившейся, совсем не было аппетита, но она решила скрыть этот симптом. «Так вы говорили об Иове?» «Да, Бог отнял у него жену и детей». Иов возроптал, но потом понял, что никто ему не обязан, и сказал «хвала Господу». Когда Бог решил, что Иов достаточно помучился, он вернул ему не его жену и его детей, но просто жену и детей. Но и тут Иов не жаловался, он принял замену. Из чего следует, что человечество уже тогда оставляло желать лучшего. «Вы католик до мозга костей. Как вы терпите такие ужасы в Библии?» «Это реализм. Мне нравится, что наша священная книга не дает нам ни малейшего повода для иллюзий относительно человеческой натуры». «А что она показывает вам бога-мерзавцем, это вас не смущает?» «Я вижу это иначе. По мне так Бог испытывал Иова. Иов сам дурак, что согласился на замену». «Нет, Иов боялся. Он знал, как глубоко порочен Бог, и не смел роптать. Он думал, что если станет жаловаться, Бог ему еще и не такое устроит. К тому же мне кажется возмутительным, что Бог испытывает свое создание». «Испытывают всегда тех, кого любят». «Нет, кого любят, оберегают». «Это материнская любовь. Она хороша для детей. А Бог обращается к взрослому человечеству». «Вот как? Почему же тогда Бог сам ведет себя так по-детски? Он обидчив, капризен и мстителен». «В Ветхом Завете. В Новом он идеален». «Идеален Иисус, а Бог его распял». «Его распяли люди». Бог считает, что это цена за искупление грехов. Он зол и мелочен. Прекратите богохульствовать. Почему? Чем я рискую? Вы оскорбляете Бога. Он тоже меня оскорбляет. Если он создал меня по образу и подобию своему, то я имею те же права, что и он. Тут уж вы точно не станете мне возражать. Вы ведь считаете себя Богом. «Только когда я люблю». На это у Сатурнины не нашлось ответа. Она сменила тему. «Очень вкусная ваша сарсуэла. Не знаю, как с омаром, но со спаржей просто изумительно». «Это потому, что я не приемлю понятие замены. Вот смотрите, я влюбился в вас. Вы моя девятая квартиросъемщица. 8 женщин, которые были до вас, вы не заменяете. Я продолжаю их любить. Каждый раз любовь нова. Для каждого раза был бы нужен новый глагол. Однако глагол «любить» подходит, ибо в нем есть напряжение, присущее всякой любви, которое один лишь этот глагол может выразить. Сатурнина, не моргнув глазом, слушала, как он описывает свое состояние. «А раньше, когда были живы ваши родители, вы любили?» «Начинал. Того мальчика в 6 лет, которому я дарил столовое серебро. Такая вот жалкая история любви. Нет, повторяю, только с квартиросъемщицами я узнал, что такое любовь. Настоящая. Уж не знаю, как это удается другим. Аренда квартиры в этом смысле идеальная схема, по крайней мере, для меня». «А при жизни вашего отца вы могли бы это устроить?» «Вряд ли. Даже если предположить, что он бы мне позволил, я бы, скорее всего, не осмелился. Надо признать, что родители — самая антиэротическая инстанция на свете». Сатурнина подумала, что такие рассуждения делают Дона Элемирио все более подозрительным в ее глазах, и с досадой констатировала, что ищет ему оправдание. «Я выбрал спаржу не случайно», — снова заговорил Дон Элемирио. «Вы напоминаете мне спаржу. Вы длинная и тонкая. Ваш запах не похож ни на какой другой, и ничто на свете не сравнится с совершенством вашего лица». Комплимент, который разозлил бы ее еще вчера, на сей раз глубоко тронул. Как это ужасно быть влюбленной! Она чувствовала себя такой беззащитной, словно с нее заживо содрали кожу. «Вот несчастье-то!» Сатурнина укрылась за бокалом шампанского, надеясь, что вино не ослабит еще больше ее защитные механизмы. «Вы что-то сегодня неразговорчивы», — заметил Дон Элемирио. «Я плохая собеседница. Я же вас предупреждала. Это не страшно. Вы-то, как всегда, говорите за четверых. Только когда я люблю». «От избытка сердца говорят уста», — сказано в Библии. Евангелие от Луки, глава 6, стих 45. Сатурнина прекрасно его понимала. Она чувствовала, что вела бы себя точно так же, даже если бы у нее не было необходимости таиться. Стоило лишь открыть шлюзы, и слова хлынули бы бесконечным потоком. «Когда я получу доказательства его невиновности, дам себе волю», — решила она. Что это могло быть за доказательство? Она понятия не имела. «Как вы утешились после исчезновения тех 8 женщин, которых вы любили?» — спросила она. «Разве, по-вашему, я выглядел утешившимся, когда мы с вами познакомились?» «Вот мой ответ. Я так и не утешился». «Сейчас вы выглядите вполне утешившимся». «Отнюдь. Я люблю вас, что требует всей моей энергии в настоящем времени. Это заглушает мою печаль, но не избавляет меня от нее». «Как грустно». «Вовсе нет. Я рад, что те любови оставили отпечатки. Эти следы мне дороги, и они не только не мешают мне любить вновь, но, наоборот, питают мою любовь к вам. Это благодать скорби». Слово «скорбь» поразило ее. В следующее мгновение ей подумалось, что оно не обязательно подразумевает смерть. Ей достаточно задать ему вопрос, и он все ей объяснит. Раньше она об этом не спрашивала, потому что верила в его виновность. Теперь же не стала, потому что слишком хотела, чтобы он оказался невиновен. «Вы лжец?» «Я никогда не лгу», — тотчас ответил он. «Ответ удручающий. Теперь, если я замечу у вас малейшее расхождение между словом и делом, никогда больше вам не поверю». «Это правда. Я никогда не лгу». «Полноте! Люди лгут, сами того не замечая. Сколько раз, например, я говорила, что хорошо спала, когда на самом деле всю ночь глаз не сомкнула. Я не хотела лгать. Я просто хотела, чтобы меня оставили в покое и не жалели. Все так лгут. Как любопытно. А вот я нет. Вы осложняете мне жизнь. Как я смогу теперь вам верить? Этот вопрос решен давно. Вы мне не верите. Ошибаетесь. Сегодняшней ночью я решила вам верить. Ну вот. Я призналась. Насколько поспорим, что он этого не заметит? Спасибо. Что же произошло сегодня ночью? Я увидела подкладку юбки, которую вы для меня сшили. Вы не представляете себе, какая это работа. Шитье. Нет. Цвет. Сказать «желтая подкладка» все равно, что «красивая девушка». Никакого смысла. Красота — понятие столь же многозначное, как и желтый цвет. У вас же есть этот каталог XIX века, о котором вы мне говорили. В классификации «Казус Белли», на мой взгляд, желтый цвет представлен неполно. Это самый субтильный из всех цветов, наверное, потому что он ближе всех к золоту. Амели Казус Белли различает 86 оттенков желтого и всем дает название. Но вы не нашли среди них свое счастье. Три желтых оказались близки. Бананово-желтый, яично-желтый и цвет лютика. Вы их смешали. Это иллюзия невежд, думать, будто из смеси трех приближений родится идеал. Смешение оттенков дает, как правило, отвратительную мешанину. Нет ничего более божественного, чем чистота цвета. Для вас я придумал 87-й желтый, цвет вашей подкладки. Я создал его с помощью математического приема, именуемого асимптотой. Цвет — кривая линия, асимптота — прямая, максимально к ней приближающаяся. Так в моей личной палитре родился асимптотический желтый. Такой желтый близок к метафизике. Мне удалось зафиксировать чудо. Пестрота ацетата подошла для материализации этого цвета. Надо было поспорить, подумала про себя Сатурнина. Он ничего не понял. Зациклился на своем желтом, как одержимый. «Очень интересно», — вежливо сказала она вслух. «Правда? А вы знаете, что желтый — цвет принцессы Клевской?» «Вы читаете и французских классиков?» — выдавила она из себя, чтобы не выйти из роли. «Только тех, чьи герои носят брыжи, символ испанского гения. Так вот, герцог Немурский носит цвета принцессы Клевской. Итак, она узнает, что любима им. А дальше герцог наблюдает за ней, когда она в своей комнате повязывает ленты того же желтого цвета на трость, которую стащила у него. Что восхитительно, он сразу верно истолковывает ее поведение. Она влюблена в него. Я убежден, что это был тот самый асимптотический желтый, который воссоздал я. «Может быть, он все-таки понял», — подумала Сатурнина. «Вы на свой лад не так уж отличаетесь от принцессы Клевской», — заключил он. Они ступили на минное поле, и Сатурнина, сославшись на усталость, ушла по-английски.